Эпилог. Я долго привыкала к знанию, что мифические драконы живут среди нас. Почти неделю. А потом появились новые дела, и мысли о том, что буквально рядом, стоит лишь зайти в библиотеку, можно наткнуться на секрет короны, растаяли, как утренний туман. Во-первых, после серии репортажей Магды Вассё про фонд «Золотой дракон» и общество драконопоклонников в Альвалине начались брожения в умах. Простые члены общества, которые действительно пеклись об историческом наследии, были возмущены до глубины души, сформировали инициативную группу и потребовали досрочных перевыборов мэра. Мэр Кремон, в свою очередь, требовал спокойствия и сплочения горожан перед лицом грядущего курортного сезона. Но горожане, полиция в лице капитана Поллока, прокурор и вышестоящие структуры власти в этот раз поддержали не его. И досрочные перевыборы были назначены буквально через месяц. Популярность Магды взлетела до небывалых высот, и я тихо надеюсь, что в следующий раз лицом Альвалены станет она вместе со своим бессменным оператором Роже. Тот, кстати, носится с идеей снять документалку о том, как книга «Коды дракона» повлияла на культурный код нашего поколения и о той роли, которую она сыграла в недавних событиях. Во-вторых, мы закрыли дело о краже рукописи, а прокуратура передала его в суд. Альфред Мано отделался годом исправительных работ и штрафом, который заплатила его бабка Клотильда Трегало. Любящая жена наняла для Артура Лерсона другого адвоката. А Густав Лоранс, по слухам, отправился представлять интересы семьи в каком-то зарубежье. Старая графиня со своими артефактами оказалась слишком важна для тайных министерств, поэтому прокурор очень мягко, но безапелляционно, как прокурорские умеют, отказал в возбуждении дела о незаконном применении артефактов со свойствами имплантов. Матиас Ольсен тоже наотрез отказался подавать заявление или даже жалобу на противоправное действие, вредящее здоровью. Отказался и Маркус Фаву, у которого после тщательного обследования все же нашли множественные крошечные шрамы в ушном проходе. Но Фаву хотя бы действительно получил компенсацию, а Ольсен трясся как мышиный хвост и мечтал только об одном — как можно скорее уехать с побережья. О том же мечтала и моя мачеха, считавшая дни до закрытия выставки. Отец, по ее словам, стал совершенно невыносимым, в пух и прах разругался с Рори из-за Марти, и даже последний, хоть и вымышленный аргумент, родство с графским домом, не помог. Наоборот, взбесил его еще больше. Рори, напротив, уезжать категорически не хотела. С того вечера в гастропабе у них с Марти начался романтический период. Свидания каждый день, долгие поездки по достопримечательностям нашего с братом детства, прогулки по городу и посиделки в уютных кафе. В общем, для ребят наступило то прекрасное время, когда старшие сестры, да и все окружающие тоже, становятся не нужны. Вот потому поздний звонок брата заставил напрячься. «Марти, ты в порядке? Рори цела?» Я начала первой, не дав ему даже поздороваться. «Да, все хорошо», — сказал он. «Но тут, понимаешь...» Он запнулся, выдавая свое крайнее удивление. «Тут рядом Двейн Махарски». Очень сильно хотелось послать и Марти, и его приятеля-соперника прямо в теплые объятия водяной матери и вернуться под одеяло. Но брат продолжал говорить. «Ритта, он просит о встрече». «Марти, давай завтра, я сплю». «И передает тебе привет от какого-то Корсака». Корсак в моих контактах был лишь один, тот парень из морского корпуса. «Куда подъехать?» Я подскочила и торопливо стала натягивать штаны с рубашкой. «Территория портовых складов, строение 7», — без эмоций сказал в это время Марти. «Говорит, что ты знаешь, где это». «Еще бы». Я поблагодарила Марти и обещала, что приеду через 20 минут. Пока спускалась к машине, напарник встревоженно скрипел, что пробивал Махарски и к морскому корпусу тот отношения не имеет. «Ну, может, из другой какой смежной службы?» Я попыталась его успокоить. «Спроси свою подружку». «Спрашивал», — напряженно ответил блокнот великого Бельфо. «Мы с ней так и познакомились». «Значит, смежники», — стартуя с места, ответила я. «Гораздо больше меня волнует, зачем Махарски позвал навстречу. Неужели еще не все закончилось?» «Вот приедем и узнаешь», — буркнул напарник. И молчал всю дорогу, Но мне это не мешало. Наоборот, хоть улицы и свободны, все же какое-то движение в ночном городе было, а неслась я на запрещенной скорости, даже не выставив мигалку. Приехала на 4 минуты раньше. Старая кирпичная стена с потайным ходом контрабандистов, помещение складов, одинокий фонарь, даже свежий соленый ветер — все было на месте. Я припарковалась и вышла. В тот же момент от стены строения 7 отделилась какая-то тень. Как выглядит Махарский, я помнила смутно. Видела один раз по магоящику, и то смотрела на брата, а не на его соперника. Мужчина, который сделал мне навстречу несколько шагов, оказался большим и чуточку рыхлым, смахивая чем-то на плюшевого мишку. Это впечатление усиливали мягкая улыбка и очки с толстыми стеклами, блеснувшими в свете фонаря. Про таких у нас на побережье говорят безобиднее морского червяка. «Махарский, Двейн Махарский», — коротко кивнув, представился он. Я пожала протянутую руку и спросила, с чем связана срочность ночной встречи. «Покидаю ваш милый городок», — интеллигентным тоном выдал он. Подумал, что от пивка напоследок вреда не будет. «В у храмова басти», — уточнила я, прежде чем нажать на основание герба, открывающего потайной ход контрабандистов. Он шагнул в оборачивающуюся дверь первым, я следом. Когда зажглись светильники, осветившие старую кладку стен, Махарский развернулся лицом ко мне. «Я обязан Мартину и вам, инспектор, поэтому перед уходом решил ответить на ваши вопросы». «Не на все», — поднял он руку с раскрытой ладонью, завидев, как я азартно подалась вперед. «Тогда начните с Марти», — велела я. К сожалению, его пришлось использовать в качестве наживки для Лоранса-младшего и графа Трегало, строгим тоном объяснил Махарский. Для обряда с посохом им требовался 4-й наследник. «И вы не нашли никого лучше Марти?» — возмутилась я от души. «Не нашли», — подтвердил он. Узнав, кто его мать, граф не усомнился ни на секунду. Пришлось подменить образец его крови для теста родства, а потом дождаться, когда вы уговорите брата поехать в Шато Монтре. Вот теперь все милое впечатление о Махарске развеялось, как тающий мираж. Он был жестче ржавого гвоздя. «То есть и меня вы просчитали?» — под нос хмыкнула я. «Это было совсем нетрудно», — улыбнулся он самодовольно. «Правда, сложнее стало, когда вы вышли на Корсака и стали копать под меня». «Я под вас не копала». «Вы-то да, а вот ваш артефактный помощник почти докопался. Пришлось его отвлечь». «Отвлечь моего напарника? Не нравится мне это». «Милой книжечкой-артефактом?» — ласково пропела я. «Не волнуйтесь. Блокнот великого Бельфо ее сразу же вычислил. Игра была обоюдной». «Но в итоге все сложилось как нельзя лучше», — живо ответил Махарский и блеснул очками. «Рад, что вы не в обиде». Напарник благодарно толкнулся в бок. «Чувствую, что вскоре он расстанется со своей книжной любовью». Мы с Махарским медленно двинулись по тайному ходу в сторону у храмова басти. А вопросов еще оставалось много. «Расскажите про заговор. Он был или все таки Трегало просто сошел с ума?» «Граф Трегало к заговору отношения не имел», — пожал плечами Махарски. «Бедняга и так-то был не вполне в себе, а тут еще эти энергетические фрукты с Коломазейских островов. Отравился его сиятельство, начал бредить, и этим решили воспользоваться». «Кто?» — спросила я, раздумывая, насколько внешность бывает обманчива. «Сейчас этого плюшевого мишку почти хотелось придушить». «Семья Лоранс решили прибрать к рукам побережье», — спокойно ответил он. «И тут им удачно подвернулась дочь графа Трегало, которая очень хотела денег. Она и разработала проект переделки приморской территории, куда Лоранс-старший собирался вложить бешеные средства». Но прежде нужно было сделать регион привлекательным для других инвесторов. И все басьи с Альваленой стали проходить съемки развлекательных программ, выставки и покерные турниры. «Выходит, что я стала лицом Альвалены именно из-за семейки Лоранс и графини Элоизы. Взять бы их всех за мягкое место, да и...» «Простите, при чем тут тогда посох морской девы и все, что с ним связано?» Лоранс-старший сообщил про подготовку к обряду в Мистерион. В решающий день случился бы громкий арест всех участников действа, после чего графские привилегии и земли перешли бы к новому владельцу. «Да ладно», — я непочтительно хмыкнула. «А бабку-графиню он не учел?» «Он многое не учел», — согласился Махарски. и внезапную кражу рукописи, и убийство вора, и вашу великолепную интуицию, даже я не сразу понял, что убийца — Артур Лерсон. Рукоплещу и восхищаюсь. «Погодите», — я отмахнулась от грубой лести. «Вам ведь тоже был нужен этот обряд? Иначе зачем тогда вовлекать Марти?» «Верно», — кивнул он. «Только я ловил совсем другую рыбу. И нет, на этот вопрос я не отвечу». «Да и пожалуйста, не больно-то хотелось. Но вы же позвали меня не из-за пива. Мы почти подошли к двери кабака». «На самом деле, да», — признался он без тени эмоций. «Хотел познакомиться с лучшим инспектором Альваленской полиции лично». «Вам нужна какая-то услуга», — догадалась я. «Не сомневался в вашей прозорливости». Его очки снова блеснули в свете ламп. «У меня совсем небольшая просьба — изъять из дела о краже артефакт в виде кителя с золотым шнуром и эполетами. Не нужно, чтобы он годами лежал на складе вещдоков в Альвалене». И паузу сделал, чтобы я вспомнила про судьбу шпионского блокнота. «Мать водяная! Я должна доложить своему начальнику». «Конечно, его уже предупредили». «Так это морской корпус привлек внимание полиции к выставке и коду дракона». Я обрадовалась. Еще один пазл встал на свое место в общей картинке. «Но согласитесь, неплохо же вышло». Он подмигнул и почти что взялся за молоточек, чтобы постучаться в ухромово басти. «По крайней мере, бесценный трактат о тварях драконьего племени остался в коллекции Королевского музея». «С этим не поспоришь. Зато я могла поспорить, что ни мне, ни агенту морского корпуса сейчас не до пива». Мы попрощались без этикетных сожалений. Он вошел в дверь кабака, а я повернула назад. Потайной ход контрабандистов — идеальное место для таких встреч. Но надеюсь, что в будущем мне это знание не пригодится. «А-а-а», — страдал напарник по дороге. «Она растоптала мои чувства, предала мое доверие, а я...» «А ты оказался не таким черствым сухарем, как я думала. Его так хотелось ободрить. Не расстраивайся, первая любовь никогда не бывает удачной». «Хочешь сказать, что будет и вторая?» — злобно проскрежетал блокнот великого Бельфо. «Ну уж нет, я этого не допущу». Спорить в такие моменты бесполезно. Что с людьми, что с артефактами. К тому же мы как раз приехали. Несмотря на ночное время, гастропаб был открыт. Более того, его хозяин стоял на крыльце и ждал, пока я припаркуюсь. «А что случилось? Почему ты до сих пор не закрылся?» «Меня-то ночная поездка взбодрила, а вот он почему не спит?» «Принимал нового су-шефа, задержался», — объяснил Макс, спускаясь с крыльца, чтобы взять меня в крепкий морпеховский захват. «Пол уволен?» — новость обрадовала. «Пол понижен в должности. Не понравится работать со Стебаном, может уволиться в любой момент», — ответил Макс и уткнулся лицом мне в волосы. «Ритта, зайдешь?» «Конечно, я зашла». Макс запер дверь гастропаба и потащил меня к себе в мансарду. Царство стерильной чистоты и порядка, с идеально расставленной на полках посудой и полом, с которого можно было есть. Валяться тоже, но для валяния лучше подходила широкая низкая кровать, на которой мы провели несколько приятных часов до рассвета. Утром я быстро заскочила в душ, кое-как натянула одежду и почти побежала к себе, надо переодеться и на службу. Как вдруг Макс, что-то готовивший на кухне, она была отделена от комнаты невысокой перегородкой, сказал: «Давай жить вместе». «Жить вместе? Да мы же поубиваем друг друга через неделю. Я забуду вымыть после себя чашку, а он куда-нибудь аккуратно приберет мой пистолет, и еще неизвестно, кто после разборок окажется цел, а кто цел, но в камере». «Вопрос серьезный», — я осторожно шагнула в сторону кухни. «С другой стороны, о завтраках можно не думать». Пахло, кстати, блинчиками и абрикосовым вареньем. А мадам Магдалена, помнится, разрешила бить сына по лбу. Фактически сняла с меня ответственность за тяжкие телесные. «Я могу как-то повлиять на решение». Макс сделал широкий приглашающий жест. На столе за перегородкой уже стояла тарелка блинчиков. Тех самых по рецепту кулинарного и шпионского гения Николаса Бельфо. И чашка с лаврозой. Взятка полицейскому инспектору. Удержаться и не съесть эту вкуснятину было невозможно. «Разве же это взятка?» — возмутился Макс. «Просто завтрак для любимой девушки. А вот если она согласится, то вечером точно не пожалеет». «Ну и как тут было не согласиться?» Постскриптум. Вечером я об этом действительно не пожалела. Конец. Уважаемые читатели, если книга вам понравилась, то обсудить ее или задать вопросы автору можно ВКонтакте или в телеграм-канале Viola Redge Author. Читала Лидия Инсарова.